Теперь я Сергей Емельянов, так-то? Но без денег мне недолго гулять, поймают. Проша, милый, нет у меня денег. Проникновенно приложив к груди руки, с каким-то внутренним стоном сказал Кирилл Спиридонович. «Денег нет, так золото есть», – спокойно настаивал Прохор. Он неожиданно улыбнулся, присел на лавку рядом со стариком, обнял его за плечи, заговорил тихо, вкрадчиво. «Дядя Кирилл, вот ты, наверное, думаешь, ишь, разбойник, ограбить дядю хочет. А ведь я тебя люблю, ведь ты мне за отца родного был. И не попросил бы я у тебя ничего, сам бы тебе дал за твою доброту. Да выхода другого нет. Кому я пойду, кто поможет?» «Опять и то возьми в расчет». Ведь как-никак я тебя выручил, хозяйство твое на себя взял, а ты в сторонке остался. Ведь по твоей же милости теперь будто волк от людей скрываюсь. Прогони ты меня тогда, жил бы как все люди. Молчал Кирилл Спиридонович, натужно думал. Все правильно, говорит Прошка. Стало быть, отдать ему часть золота. Наживал, наживал, изворачивался, хитрил, сил сколько положил, а теперь возьми да отдай. Как бы было ради чего, а то ведь так, без пользы пропадет золотишко. Ведь как ни крутится Прошка, с деньгами ли, без денег ли, а не миновать ему НКВД? Откуда, спросят золото? Дядя дал. И меня возьмут под микитки. Нет-нет, и никаких. Кирилл Спиридонович сделал обиженное лицо. Спасибо, племянничек. Моей добротой меня же и попрекнул. Да не, что я тебя не волил хозяйство-то брать. Или языка не было отказаться. Знал ты, что не откажусь. По-прежнему мягко проговорил Прохор. А в глазах его появилась давешняя нагловатая веселость. Улыбка словно заледенела на потемневшем лице. «Да и от доброты ли ты мне хозяйство-то подарил? Ну-ка скажи, зачем ты это сделал?» «Известно, по христианству». Прохор засмеялся, похлопал дядю по плечу. «Полно городить-то, по христианству». «На его глазах человека убили, он бровью не повел, а туда же, по христианству». «Нет, дядя, нутро у тебя не то. Понял я всю твою хитрость, да поздно. Знал ты, к чему дело шло, и сделал мне подарочек, чтобы от себя беду отвести». Не хотелось тебе страдать за хозяйство, потому что есть у тебя золото, и на него ты можешь 10 таких хозяйств купить. А я глуповат был, да и жаден. Твоим хлебом кормился, известно. Ишь ты, говорит, как по книжке читает, словно бес ему в ухо нашептывает. А я еще сдуру-то пожалел его, тоскливо думал Кирилл Спиридонович. Ему захотелось сбросить с плеча большую горячую руку племянника. Да что это я перед ним трясусь-то? Да кто он такой? Беглый каторжник, ишь ты, золото ему подавай. Врешь, брат. Не ты наживал. Старик встал, выпрямился, важно погладил бороду. Ну и я тебе скажу, дорогой мой племянник Прохор Иванович. Много ты тут наболтал, да все без дела. Ни золота, ни денег у меня нет. А то бы не сидел я в колхозе-то. Мог бы чай понять. Чем другим, пищей там, одежонкой помогу по-родственному. А насчет остального не взыщи. На том счастливо оставаться. Он пошел к двери. Сядь. Услышал за спиной глухой угрожающий голос Прохора. Кирилл Спиридонович остановился, медленно обернулся, чувствуя, как нарастает в сердце злоба. «Сядь!» С деревянным спокойствием повторил Прохор, не отводя нагловатого, веселого, будто хмельного взгляда от бледного лица дяди. Кирилл Спиридонович опустился на лавку. Чувствовал себя так, словно его весь день цепами молотили. Хотел утереть вспотевшее лицо, но платка не нашел. Торопливо вывернул карманы, нет платка. Хороший был платок. Покойница супруга вышла перед смертью. Все, кто видел платок в руках Кирилла Спиридоновича, непременно восхищались узорами, мастерством вышивальщицы. Поэтому старик всегда носил его при себе. «Проша...» Старик боком повалился на лавку. Прохор подбежал, сильно тряхнул его, посадил. Лицо у старика пожелтело, оплыло к низу. Тусклые глаза смотрели в одну точку. «Эй, дядя, брось! В игрушки со мной играть вздумал!» В голосе Прохора послышалось раздражение. Кирилл Спиридонович глубоко вздохнул, дернул ворот рубашки. «Проша!» – зашелестел его голос. «Беда-то какая! Платок потерялся! Коим кровь-то вытирал! Вся деревня его знает! Найдут! О, Господи!» «Где потерял?» «Не знаю! Память отшибла! Начисто!» Прохор постоял над ним, что-то соображая. «Так-так-так! Ну, спасибо тебе, дядя! Выходит, мой грех на свою душу взял! Платок, понятно, найдут! Пустят собаку и найдут! И тогда каюк тебе!» Бывший кулак убил коммуниста. Расстреляют без разговоров. Он отвернулся от старика. «Можешь идти. Ты теперь человек конченый». Кирилл Спиридонович сидел неподвижно. По лицу ползли слезы. Настоящий страх. Страх ледяной, ломающий волю. Кирилл Спиридонович почувствовал сейчас. Настоящий страх. Страх ледяной, ломающий волю, Кирилл Спиридонович почувствовал сейчас. Ясно, до мелочей возникла перед глазами картина. Собака несет в пасть его платок. Вот он уже в руках у милиционера. Кругом столпились колхозники. Голоса. «Локотникова платок! Жена ему вышивала! Вишь, в крови! Стало быть, он Сережку Емельянова убил!» «Сейчас же пойти разыскать платок. Да где? Он даже не помнит, когда руки вытирал. То ли когда несли к озеру, то ли после, как к мельнице шли. Если бы еще по тропе шли, а то ведь через кусты ломились. Ищи теперь». Кирилл Спиридонович плакал впервые с тех пор, как умерла жена. «Что же теперь? Дрожать изо дня в день, как зайцу под кустом. Ждать, пока не возьму за шиворот. А может, пойти признаться во всем? Может, и простят?» «Нет, не простят. Другое видно надо. Сниматься с родных мест, добежать, куда глаза глядят». И тут старик услышал до странности спокойный и даже веселый голос Прохора. «Дашь денег?» «Дам». «Значит, есть они у тебя?» «Есть». «В золоте?» «В золоте». «Червонцы царской чеканки». «Дашь 300 монет?» Глаза у старика просветлели, выпрямилась спина. Сумма, названная племянником, ударила ему в голову, подобно нашатырному спирту, заставила очнуться. Подумал, сказал. «Дам 300. Что с тобой будешь делать? Все-таки вместо сына ты мне». «Больно легко соглашаешься. Обмануть задумал?» Поигрывал бешеными веселыми глазами Прохор. «Господь с тобой, Проша! Или кто меня за язык тянул про золото говорить? Дам, что уж. Когда?» «Нынче ночью достану. Завтра принесу». «Ну, гляди. Если обманешь, заранее заказывай по себе панихиду. Я слов на ветер не бросаю». «Да нет, что уж, завтра принесу». «Тогда вот что. В этой западне я не останусь. Приду сюда завтра, часиков в 7. Ждать долго не буду. Тут у крыльца рябина стоит. Если увидишь, нижняя ветка надломлена, значит, оставь деньги в чуланчике. Да поесть принеси, не забудь. Ну, а теперь пойду». Прохор свернул цигарку, закурил, кивнул старику и вышел. Ни в эту, ни в следующую ночь Кирилл Спиридонович не смог побывать на Марфином острове. Чувствовал, следят за ним. И сердце сковывал страх. Думал, бежать, бежать. Ну и Прошке надо помочь скрыться. Поймают его, обоим не сдобровать. Наконец решил, лучше действовать днем. Глава 29. Огонь на себя. Федька не признавал дорог. Дороги виляют туда-сюда и только удлиняют путь. О чем думали люди, когда прокладывали их? Скажем, цель твоего путешествия находится слева, а дорога, вместо того, чтобы прямо вести к цели, почему-то обязательно свернет вправо. Нет уж, пусть по таким дорогам ходят те, кому делать нечего. Федька предпочитал прямые пути. Ведь прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Там, где дорожные пешеходы делали 5 километров, бездорожный пешеход Федька обходился тремя. Выгода налицо, особенно если ты по самую маковку набит важнейшими новостями. Вот почему Федька пренебрег дорогой и от берега взял направление прямо на Ликино. Он не жалел о том, что потратил время на рыбалку. Хотя поимка Прохора Локотникова, как видно, и не состоялась, зато в руках у Федьки была карта, составленная самим Емельяновым. Она наверняка поможет пролить свет на эту таинственную историю. Мальчишек, конечно, тоже придется допросить. Они никуда не денутся, потому что запуганы Домной. Вскоре путь Федьки преградил овраг. По дну его текла речка Содушка, приток Сужи. Речка неказиста, в самых широких местах не больше 10 метров. Склоны оврага заросли орешником. Там и тут вздымались высокие разлапистые сосны. Федька начал спускаться вниз, и вдруг, в нескольких шагах впереди, увидел шалаш. Шалаш был небольшой, на одного человека. Задней стенкой ему служил толстый, в 3-4 обхвата, ствол сосны. Ветки, покрывавшие его, хотя и завяли, но еще не успели засохнуть и потемнеть. Федька сообразил, что шалаш сделан недавно, дня 2-3 назад. Федька хотел уже заглянуть в шалаш, как со дна оврага донесся шорох листвы. Федька упал на землю, заполз за куст, втянул туда же удочки. В другое время он и не подумал бы прятаться, но сейчас он помогал товарищу-командиру ловить бандита. Из кустов вышел человек в черном пиджаке и брюках, заправленных в кожаные сапоги. Крупное скуластое лицо было красно. Видно, только что умылся в речке. Волосы над лбом топорщились мокрыми сосульками. «Он!» – почему-то сразу решил Федька. Человек неторопливо обшарил жесткими внимательными глазами кусты. На секунду Федьке показалось, что он обнаружен. Тело напружинилось, готовое взметнуться и стрелой пронзить густую массу кустарника. Но человек успокоенно опустил глаза, свернул самокрутку, закурил и вполз внутрь шалаша. Видно, он прилег, потому что наружу высунулись ноги в сапогах. Федька надеялся, что он заснет. Тогда можно будет покинуть укрытие и сообщить товарищу командиру о неизвестном. Однако время шло, а человек в шалаше не засыпал. Шуршал подстилкой из сухих листьев. Один раз даже что-то пробормотал вслух. Федька лежал на животе, у него занемели руки, грудь. Хотелось повернуться на бок, однако он не смел шевельнуться. Под куст заглянуло солнце, начало пригревать голову. По Федькиным расчетам выходило, что он лежит не меньше 2 часов. За это время можно было бы добежать до деревни и вернуться обратно. Зачем он сразу не попытался? Наверное, и сейчас еще не поздно. Федька стал искать способ отползти неслышно. Но тут неизвестный вылез из шалаша, опять настороженно огляделся, надел фуражку, кинул за плечо тощий, обвисший, как выдаянный в имя, мешок. Затем достал из пиджачного кармана потертый наган. Крутанул барабан и, сунув обратно, исчез в кустах. Со дна оврага донеслось пырсканье листвы. Федька вскочил. «Куда теперь? В деревню. Ты же бессилен один против взрослого вооруженного человека. Но с другой стороны, пока доберешься до деревни, уйдет Прохор. Ищи потом. Нет. Надо проследить, куда он путь держит». Федька оставил под кустом удочки, беззвучно касаясь босыми ногами влажной земли, спустился к речке. Тихо и монотонно булькала вода. У берегов дно речки устлано травой, и потому вода казалась зеленой. На середине проглядывал желтый песочек. Неизвестного Федька увидел в шагах в 20 впереди, вверх по течению. К его удивлению, тот шел не по суше, а по воде, держась у самого берега. Вода заливалась ему за глинище, а он не обращал на это внимания. Федька решил продвигаться вперед, под прикрытием зелени. Перебегая от куста к кусту, он старался не потерять незнакомца из виду, благо черный пиджак хорошо проглядывался сквозь ветви. Впереди послышался шум падающей воды, всплески. Это была старая мельница. Незнакомец перешел на правый берег, остановился в кустах, около развалин. Федька, крадучись, поднялся на плотину, присел за кустами так, чтобы не терять из виду избу и развалины мельницы. Внимание его привлекли отпечатки босых ног у самой кромки берега. Они отчетливо выделялись на мягкой илистой почве. Следы были маленькие, скорее всего, от детских ног, и, судя по тому, что их еще не успела заполнить вода, свежие. Интересно, кто здесь побывал? Деревенские ребята обычно обходили мельницу. Но тут Федьке пришлось забыть про следы. Незнакомец трижды прокуковал. Скрипнула дверь, и из избы вышел высокий, сутулый старик, в синей, подпоясной ремнем рубахе. Носатое лицо его обрамляла седая борода. «Кирилл Спиридоныч!» мысленно ахнул Федька, хотя именно его и ожидал увидеть. Старик сложил ладони рупором, прокуковал в ответ. Незнакомец отделился от кустов и вслед за стариком скрылся в избе. У Федьки голова пошла кругом от нахлынувших мыслей. Что неизвестный из шалаша Прохор Локотников, это теперь ему ясно. Вот дурни, нашли место встречаться. Сами в руки идут, как щурята в мутной воде. Ведь именно здесь товарищ командир обычно поджидает Федьку. Поджидает Федьку. Федька вспомнил, что ушел вчера, не предупредив Василия Алексеевича. И тот теперь, наверное, не знает, где искать его. Что думать о нем? «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» – запричитал про себя Федька. «Какой же я дурила! Просто самый последний стервец! Товарищ Гуров подумает, что я струсил и спрятался. И зачем он тогда пойдет на старую мельницу? Опять же, если бежать в деревню, то Локотников преспокойно может уйти. И здесь сидеть проку мало, тоже уйдет. Вот послушать бы, о чем они говорят, вот это да. Может, что важное узнаю». Федька спустился с плотины, перебрался через речку. Под прикрытием развалин подошел к избе. Несколько метров открытого пространства прополз на животе. Около крыльца встал. Голова работала быстро, как на экзамене, когда задают дополнительные вопросы. Войти? Дверь скрипучая, услышат. К окну подкрасться? Неизвестно какому. Пока разыщешь, увидеть могут. Что же делать? Прямо перед ним рябина. Федька взглянул вверх. Нижние толстые ветви низко нависали над крышей. Кружевные листья шевелил легкий ветерок. Если на чердак? Оттуда должно быть все слышно через дыру в потолке. Он подпрыгнул, ухватился за нижний сучок, подтянулся. Громко стучало сердце, было жутко. Но он уже не мог остановиться. Отчаянная, нерассуждающая, чуждая сомнений, мальчишеская отвага толкала его вперед. В его руках важный государственный преступник. Такое случается раз в жизни, и то может только у одного из миллиона мальчишек. И он, Федька, сделает все, чтобы задержать преступника. Пусть знает товарищ Гуров, что не напрасно доверился Федьке. Пусть им гордятся и дед, и отец, и мать. Пусть гордится школа. Ему совсем не страшно. Просто бешено колотится сердце, прямо захватывает дух. Это понятно. Он знает, что ему грозит, если те внизу схватят его. Но его не схватят. Он парень не промах. Федька ступил на крышу, осторожно перенес на ногу всю тяжесть тела. Старое ржавое железо со следами зеленой краски безразлично промолчало. Рядом черная дыра слухового окна. Федька взялся за косяки, ловко скользнул внутрь. Со свету показалось, нырнул в чернила. Когда глаза привыкли к темноте, различил в 2 шагах большое квадратное отверстие. По краям раскиданы битые, обросшие сажей кирпичи. В кровле вырезана прямоугольная дыра. Через нее падал толстый столб солнечных лучей, обозначенный мириадами снующих туда-сюда пылинок. Ударяясь о кирпичи, столб разбивался на множество пестрых угловатых осколков. Внизу было тихо. С плотины доносился шум воды. Осторожно, словно вокруг лежали не кирпичи, а сырые яйца, Федька встал на четвереньки, заглянул в отверстие, увидел пол, усеянный щебнем. Уцелевшая стенка печи выходила в чулан, отделенный от комнаты дощатой перегородкой. В чулане было темно. Федька свесил голову в отверстие, на миг и обратно. У стола сидел Кирилл Спиридонович, Прохор стоял напротив него. Стоило одному из них поднять сейчас голову, и они увидели бы Федьку. «Ты что же, дядя Кирилл, продать меня хотел?» «Принес?» Этот резкий голос Прохора. Пауза. Старческое покашливание. «Тут, Проша, вышло так, что...» «Крутишь, старый хрыч!» Слышно тяжелое дыхание, словно человек, взобравшись на крутую гору, остановился перевести дух. Испуганный голос старика. «Ты что, сдурел? Получишь, что обещано! Убери свое оружие и дай слово сказать! Извелся я весь! Почудилось мне, будто за мной следят! Известно, у страха глаза велики, да ведь и то, береженного Бог бережет! Схитрил я малость, и уж было на место пришел, чтобы золото взять, но поимел опаску! Днем-то, может, и не следят, все-таки я на людях, а ночью чем черт не шутит?» «Почему же ты решил, что за тобой следят?» «Да не почему. Как-то вечером встретил в мелколесье приезжего, бают из газеты. Живет у председателя уж с неделю. Может, он и впрямь из газеты, да ведь на лбу у него не написано. Опять же, к Емельянову моряк приехал, будто бывший Сережкин командир. Гостит у них. А зачем, если Сережки-то нету?» «Так, значит, золото взять побоялся, а сюда прийти нет?» «Да может, ты хвост привел?» Заскрипели половицы под грузными торопливыми шагами. Чуть-чуть скрипнула дверь. Убедившись, что снаружи никого нет, Прохор вернулся. «А в избе-то все проверил?» «Ты, Проша, не опасайся. Сюда и дорогу-то люди забыли». «Забыли, дурень старый. Ты на чердаке смотрел? Может, там сидит кто? Слушает тебя, да посмеивается. Господь с тобой!» Прохор подошел к развалинам печки. Остановился под самой дырой. Федька слышал его дыхание. Он лежал неподвижно, прижимаясь к потолочным доскам так, словно хотел врасти в них. Мозг оцепенел. Вспыхнула одна ясная мысль. Пропал. Наступила такая тишина, будто все живое вымерло на земле. Даже шума воды не слышно, только в ушах однотонный звон. Прохор постоял, прислушиваясь, и отошел. Федьке стало жарко. На груди и на спине рубаха взмокла. Почувствовал такую усталость, словно целый день дрова рубил. «Уходить не надо сейчас», сказал Прохор. «Они и точно могут за тобой следить. Они ждут, что я, может, к тебе заявлюсь, но пока не знают, что я здесь. Куда ж ты теперь? Это уж мое дело. Даю тебе час, чтобы ровно через час 300 монет были у меня в кармане». «В карман, Проша, этакую прорву не уложишь. Как ни говори, без малого 2 кило золота. И что ты с ним делать будешь?» «Найду. Может, за рубеж подамся. Тут мне все равно не сдобровать. У тебя лодка есть?» «Имеется. В надежном месте спрятана. Перекинь меня на ту сторону сужи». «Тогда давай так. Я сейчас пойду, а ты через часок приходи к Марфину острову. Я тебя там ждать буду с лодкой и с деньгами». «Ну, будь по-твоему», — согласился Прохор. «Час», — соображал Федька. «Если все время бегом, то до деревни можно поспеть за полчаса. Надо выбираться отсюда». Он приподнялся, чтобы отползти на четвереньках к слуховому окну, но раздумал. «Услышит Прохор, вон он какой насторожный, как зверь лесной. Надо подождать удобного момента». «Так я пойду», — сказал старик. «А ты больно-то не мешкай, меня тоже могут хватиться. Тут в чулане я тебе харчишек кое-каких припас. Так не забудь захватить». «Ладно». Прохор вышел проводить старика. Федька начал осторожно отползать от отверстия, как вдруг из чуланчика до него донеслись тихие голоса. «Бежим, он сейчас вернется. Через окно. Не пролезем, уметь надо. Тогда напрямик мимо него». Голоса показались очень знакомыми. Он слышал их не далее, как вчера. И это назидательное «уметь надо». Вспомнил отпечатки детских ног на берегу пруда. Ясно, Витька и Спартак. Как они сюда попали? Но раздумывать было некогда. Сейчас вернется Прохор. Сунется в чуланчик за продуктами и... произойдет страшное дело. Федьку опять бросило в жар. Сердце заколотилось где-то под самым горлом. Что делать? Что делать? Прошло довольно много времени, а Прохор все не возвращался. Может быть, крикнуть этим соплякам, чтобы смывались? А если Прохор около дома? Так оно, наверное, и есть. Ходит, осматривается. Запела на все лады дверь. В сенях загромыхали шаги. Прохор вошел в комнату. остановился посередине, постоял. Зашуршал мешком, звякнул металл и металл. Потом послышалось бульканье наливаемой жидкости. Прохор причмокнул, крякнул, видно, выпил. Заскрипели половицы. Прохор направился в чулан. Впоследствии Федька не мог объяснить, как это случилось, и что он подумал в те неуловимые мгновения. Он ничего не успел подумать. Словно кто-то посторонний толкнул его и крикнул душераздирающим голосом: «Ну что же ты?» Он вскочил. От резкого движения вниз свалился кирпич. Четыре пальца в рот. От пронзительного свиста загудело в затылке. В ту же секунду вымахнул из чердачного окна. Упал в крапиву, но совсем не почувствовал ожогов. Пригнувшись, метнулся в сторону. Головой пробуравил чащу орешника. Ветви хлестали его по лицу, по глазам, выжимая слезы. Ноги в кровь обились о корни, а он бежал и бежал, не разбирая дороги. Только выскочив на пыльный проселок, остановился. Погони не было слышно. Соднила грудь, болели ноги. Рубашка разорвана в нескольких местах. Через прорехи видны кровоточащие царапины. Постоял, отдышался и быстро зашагал в сторону Ликина, стараясь ступать по мягкой теплой пыли, часто оглядываясь. «Федя!» – вскинул глаза. Перед ним стоял лейтенант Гуров. Глава 30. Схватка. «Никаких следов кораблекрушения», – облегченно сказал Михаил Ильич, осматривая судно. «Они потеряли лодку. Я говорил, обозники». Он поднял валявшийся на дне лодки котелок. Он узнал его, несмотря на чрезвычайно закоптевшие бока. Изнутри стенки котелка были облеплены черной массой, природу которой геолог затруднился определить, несмотря на свой немалый опыт. «Сдается мне, они бегают где-нибудь по берегу в поисках своего корабля», – предположил Михаил Ильич. «Слушайте, Василий Алексеевич, а не проехать ли нам на этой лодке вверх? Как раз на них и наткнемся». Лейтенант покачал головой. «Лучше давайте так. Вы поезжайте на лодке, а я пройду на старую мельницу. Так у нас будет больше возможностей повстречать их». Михаил Ильич согласился. Лену усадил на корму, и лодка, подгоняемая энергичными грибками, быстро пошла вверх по реке. Под форштевнем зашумела вода. Геолог и его дочь внимательно вглядывались в проплывавшие мимо берега. Справа глинистый обрыв, усеянный многоточиями ласточкиных гнезд. Слева узкая желтая полоска пляжа. Оба берега пустынны. Река круто уходила влево. Берег медленно отступал, открывая кудрявый горб острова. Тут геолог увидел на воде нефтяные пленки. Он зачерпнул рукой воды. На ладони осталось маленькое темно-коричневое пятнышко. Оно было сальное на ощупь. Очень похоже на нефть. Это открытие обрадовало Михаила Ильича. Значит, Емельянов не ошибался. Михаил Ильич направил лодку в протоку. По его предположениям, ребят можно было найти где-то вблизи острова или на самом острове. Ведь его-то они, видимо, и именуют островом страха. «Папа, на берегу что-то написано!» – вскрикнула Лена. Геолог повернул к берегу. Забравшись на откос, он прочитал Семкину надпись. «Умираю честно на своем посту. Прощайте, товарищи. Лена, прощай навеки, Семка». Как ни был расстроен Михаил Ильич, однако не смог сдержать улыбку. «Кажется, этот Ромео по имени Семка неравнодушен к моей дочери. Да, странно. Только сейчас я начинаю понимать, что мне стукнуло 40». Тут, к своему удивлению, он увидел, как из глаз дочери выкатились две крупные слезинки. «Перестань!» – прикрикнул он. «Слышишь? Если этот твой Семка когда-нибудь умирал, то лишь от скуки». Он исследовал полянку, разгреб остатки костра. Зола была еще теплая. Значит, ребята не могли уйти далеко. Он оставил Лену около лодки, наказав никуда не отлучаться, а сам направился к дубовой роще. Скорее всего, ребята проголодались и решили поискать в лесу земляники. Роща была чистая, прозрачная, почти без подлеска, и просматривалась далеко. Между деревьями появился человек в черном пиджаке, в кожаных сапогах, с рюкзаком за спиною. Он быстро приближался. «Вот кого можно спросить о ребятах». Геолог пошел навстречу, окликнул. «Эй, товарищ, минутку!» Человек вздрогнул, остановился. Быстро сунул левую руку в карман. Михаила Ильича словно озарило. Бандит Локотников. Их разделяло 10 шагов, не больше. В течение секунды они стояли и лихорадочно изучали друг друга. Это была долгая секунда. Броситься на него? Но в левом кармане у него оружие, он успеет выстрелить. Бежать? Ведь на берегу Лена. Но тогда он поймет, что разоблачен, это еще хуже. Откуда этот здесь? Кто такой? Не тот ли из газеты? Вооружен или нет? Такие вопросы метались в мозгу Прохора. Он хотел одного – уйти отсюда как можно быстрее. Полчаса назад, когда пронзительный свист щетиной поднял волосы на его голове, он впервые после бегства из-под стражи почувствовал страх. Засада. Эта мысль обдала его словно кипятком. Он метнулся в сени, никого. Выскочил из дому, кругом было тихо. Но страх застил ему глаза, спутал мысли. Тишина грозила окриками чекистов. Он перебежал полянку, ожидая выстрела в спину. Ноги сделались непослушными, под коленями что-то дрожало. Он ломился через кусты наобум, не соображая, и лишь очутившись в неглубоком овражке, понял, что двигался в сторону, противоположную от реки. Он остановился, перевел дыхание, прислушался. Никто за ним не гнался. Тогда повернул назад, в обход мельницы. Но страх не проходил. Ему казалось, из-за каждого куста, из-за каждого дерева следят за ним чьи-то глаза. Уйти, уйти скорее. Получить золото и за реку. 15 верст без дорог, а там железнодорожная станция. Только бы вырваться отсюда, любой ценой. И вот новая встреча. Может, он обложен, как волк. Может, за ним все время следят невидимые глаза. Сдаться? Нет расчету. Все равно погибать. Надо попытаться уйти. Прохор овладел собой. Постарался улыбнуться. «Вам что, товарищ, заплутались, видно?» Он сделал шаг по направлению к геологу. Второй, третий. Михаил Ильич заставил себя улыбнуться в ответ. Но все его внимание было сосредоточено на левой руке Прохора. Он старался предугадать, что сделает бандит в следующую секунду. Выхватит ли пистолет? Как бы то ни было, а его необходимо задержать. Когда-то Михаил Ильич неплохо владел приемами японской борьбы джиу-джитсу. Был тогда он ловок, напорист, дерзок. Но минуло 20 лет, и стали забываться уроки комиссара бригады старого подпольщика-большевика. А враг, вот он, приближается. На лице его вымученная улыбка, а взгляд холодный, настороженный, изучающий. Не сумел Михаил Ильич скрыть от него свои чувства. По лицу встречного Прохор понял, тот знает о нем все. Он вынул из кармана руку. Синеватой молнией сверкнула вороненная сталь нагана. За мгновение до этого бывший бригадный разведчик угадал его намерение, и ему удалось поймать руку противника. Он стиснул ее железными пальцами у запястья и начал выворачивать. Рука не поддавалась, наган плясал в ней. Прохор старался направить дуло в голову геолога. Лица обоих противников сделались малиновыми от напряжения, набрякли кровью. Бухнул выстрел, второй, третий. Гулкое эхо трижды разнеслось по лесу. Прохор понимал, его единственный шанс на спасение – уложить противника пулей. Но пули проходили выше головы геолога. Еще выстрел, еще. Каждое нажатие спускового крючка стоило Прохору неимоверных усилий. Рука начала поддаваться. Рывок. Что-то хрустнуло. Прохор закричал от пронзившей тело острой нечеловеческой боли. Деревья, трава почернели, поплыли. Прохор покачнулся. Михаил Ильич разжал пальцы. Рука бандита, неестественно вывернутая, повисла плетью. Человек не в силах вынести такой боли. Обычно он теряет сознание. Михаил Ильич быстро нагнулся. Схватил валявшийся на траве наган. И в ту же секунду сокрушительный удар в лоб кованым сапогом опрокинул его навзничь. Плохо он знал Прохора Локотникова. Силен был Прохор, закален невзгодами. Геолог лежал без сознания. Из рассеченного лба сочилась кровь. Лицо серое, безжизненное. Прохор, кривясь от нечеловеческой боли, поднял правой рукой наган, направил противнику в грудь. Он делал это не руководствуясь четкой мыслью. Он словно подчинялся пружине, раз и навсегда заведенной для выполнения одного действия. Послышался беспомощный щелчок курка. Патронов больше не было. Рукояткой? Надо только нагнуться. Прохор тронул сапогом валявшиеся рядом очки геолога. Дужка была сломана. «На что он мне?» Всплыла новая неожиданная мысль. А где-то в неведомых глубинах души зазвучал издевательский голос. «Что ты, Прохор, кидаешься на людей? На что тратишь себя? Кому нужно это?» Он почувствовал, как дрогнули колени. Захотелось лечь, закрыть глаза и больше ничего не видеть, не слышать. Пусть несут его куда хотят. Пусть делают с ним что хотят. Вяло разжались пальцы, наган упал в траву. Где смысл? В чем смысл? Зачем все? Покалывал внутренний голос. «Молчи, молчи!» – прохрипел Прохор и, собрав все силы, покачиваясь как пьяный, побрел к берегу. Рюкзак болтался на одном левом плече. Он сбросил его на ходу. Стало легче. «Молчи, молчи!» Пытался он заглушить въедливый голос души. Пружина не сработала. «Молчи! Это так, это от боли. Думаешь, сломал?» «Нет, врешь. Меня не сломишь. Врешь, не сломишь, не сломишь, не сломишь». Он прибавил шагу, потом побежал, придерживая висевшую безжизненно левую руку. Михаил Ильич открыл глаза. Почувствовал боль в голове. Немного тошнило. Попытался сесть. Это ему удалось. Из-за ближайших кустов вышел человек. Он поминутно оглядывался, словно искал кого-то. Геолог узнал Василия Алексеевича, слабо позвал. «Ко мне!» Лейтенант подбежал, подхватил Михаила Ильича под мышки, поставил на ноги, спросил. «Встретили Локотникова?» «Да, не мешкайте. Побыстрее. Там на берегу осталась Ленка. Будьте здесь. Кстати, ваш сынишка цел и невредим. Видели?» «Да. А этого гада мы сейчас возьмем». Василий Алексеевич вынул из кармана небольшой плоский пистолет и побежал к берегу. Глава 31. Подвиг или не подвиг? Растерянно взирал Семка на то место, где оставил лодку. Вспомнил, забыл привязать, и течение сыграло с ним шутку. Бежать вдогонку по берегу мешают кусты. Вплавь? Выбьешься из сил и вовсе упустишь. Хорошо бы осмотреть реку с высоты, например, с дубов, что на полянке. Вскоре Семка уже карабкался на средний, самый высокий дуб. Когда он скрылся среди листвы, пират встал на задние лапы, передними уперся в ствол и тоскливо, с подвыванием, залаял. Пес решил, что снова брошен один на острове. Семка влез на вершину. Слева за главным руслом расстилалась широкая пойма, усеянная серебристыми клинками озер, кудрявыми рощами. Верно, возле одной из них много лет назад повстречался варяга с лешим. Впереди, похожий на клюв песчаной косою, заканчивался остров, и русло круто поворачивало на запад. Семка вскинул бинокль. Река с коричневыми обрывистыми берегами придвинулась к нему. Он увидел плывущую корягу, пенящийся у левого берега водоворот, но голубого брига не было. Вдруг из-за поворота выпорхнула лодка. Не красавец-победитель, а дочерно просмоленная, видно, самодельная плоскодонка. В ней стоял старик в синей рубахе. Его длинная седая борода шевелилась на ветру. Веслом он загребал по очереди то с одного, то с другого борта. Движения старика были медлительны, спокойны. Он, конечно, не подозревал, что за ним наблюдают. Плоскодонка приблизилась к острову, нырнула в прибрежную зелень. Прыгая по обезьяне с сука на сук, Семка спустился на землю. Пират в неописуемом восторге прыгнул ему на грудь. Семка обнял его за шею, приник к теплой собачьей морде, шепнул: «Тихо, пиратик, тихо!» Мысли, одна фантастичнее другой, заметались в его голове. Что если старик и есть разбойник Селим? Хотя больше всего он смахивает на кудесника, который изображен в хрестоматии на картинке. Конечно, кудесники бывают только в сказках, но где-то в глубине души Семка все же допускал, что можно встретить кудесника и в жизни. Это было очень заманчиво, так думать. Семка живо представил себе встречу с кудесником. «Товарищ кудесник, любимец богов, здравствуйте, как дела?» «Да ничего, колдуем помаленьку». «А могли бы вы, например, котелок каши с маслом наколдовать?» «Проще пареной репы, бам, получай свою кашу». «А лодку вернуть?» «Вот твоя лодка». «Здорово!» – восхищается Семка. «Вот бы вам у нас в школе кружок колдовства организовать!» «Стар я для таких дел!» «Тогда вы меня научите, а я уж организую!» «Это можно! Только ведь колдовство – дело опасное! Приходится духами повелевать! Справка от родителей нужна, что не возражают! И вообще, насчет успеваемости!» «Да я отличник!» – врет напропалую Семка. «А справку и вовсе не надо! Моя мать больше всего любит высшую математику! А это все равно, что колдовство! Ничего не понятно!» «Ну, когда так, ладно!» Поразмыслив, говорит кудесник: «Повторяй за мной». И начинает сыпать волшебными словами. Увлеченный столь блестящей перспективой, Семка двинулся к месту, где по его расчетам пристала плоскодонка. Пират неотступно следовал по пятам. Впереди показался просвет. Семка осторожно раздвинул кусты и увидел такое, что у него перехватило дыхание. На противоположном краю поляны, шагах в 10, рядом с кучей свежевыкопанного песка, сидел старик в синей рубахе. Рядом лежала лопата. Перед стариком стояла большая прямоугольная коробка, заляпанная песком. Он запускал в коробку руку, вынимал пригоршню горящих на солнце желтым пламенем монет и по одной бросал их в холщовый мешочек. Губы его при этом шевелились. Должно быть, он отсчитывал монеты. «Селим!» – ахнул Семка. «Значит, он все-таки существует!» Последние дни Кирилла Спиридоновича мучил страх. Он боялся людей, которые обращались к нему. Спроста ли? Боялся незнакомых собак. Не разыскная ли, не пущена ли по следу? Он боялся и ненавидел. Он чувствовал себя так, будто его обворовали. Он отсчитывал монеты и думал, что, пожалуй, уходить из Ликино надо сегодня же. Лишился 300 монет, лишится чего доброго и всего. Вот спровадит Прохора и уйдет, куда-нибудь на юг. Построит домик и заживет в свое удовольствие. Он услышал шелест листвы, вскинул глаза. Из кустов выглядывала испуганная мальчишеская физиономия. Кровь загудела у старика в голове. Выследили. Он схватил лопату, вскочил не по возрасту стремительно. «Ой!» – взвизгнул мальчишка, и лицо его исчезло. В три прыжка Кирилл Спиридонович пересек поляну. Главное не дать уйти. Уйдет – все пропало. Навстречу из кустов с рычанием выскочил большой черный пес. Старик махнул лопатой. Пес увернулся. Залаял басовито, зло. Он кружил вокруг Кирилла Спиридоновича, норовя ухватить его за штанину. То приступал, то отскакивал. И старику никак не удавалось достать его лопатой. Тогда Кирилл Спиридонович, сильно размахнувшись, метнул лопату, целя собаке в голову. Пес взвыл от боли, повалился, опять вскочил, но тут же лег на траву, страдальчески скуля. Кирилл Спиридонович раздвинул кусты, мальчишки не было. Ясно, что преследовать его бесполезно. Мгновенно пришло решение. Самое лучшее теперь уйти, исчезнуть. Совсем исчезнуть. Из деревни. Прямо сейчас. Старик высыпал все золото из коробки в холщовый мешок, аккуратно завязал его и, часто оглядываясь, пошел к берегу. Он подумал, что если уж ему суждено скрыться из деревни, то хорошо бы скрыться и от Прохора. Что ни говори, а Господь все делает к лучшему. Он бросил мешок в плоскодонку и нагнулся, чтобы столкнуть ее на воду. «Не торопитесь, гражданин Локотников!» Тихо сказал кто-то за спиной. Кирилл Спиридонович обернулся. Перед ним стоял корреспондент из газеты. Семка добрался до верхнего конца острова. Здесь, на берегу, нацелив в небо засохшие корни, лежала огромная липа. Семка узнал место. Вчера сюда пристала лодка, вместе со спящей командой. Он забрался под корни липы и прижал к груди руки, чтобы заглушить стук сердца. Ему казалось, старик может услышать. Он подумал о том, чтобы переплыть протоку, но не было воли покинуть убежище. Под корягой Семка чувствовал себя как черепаха под панцирем. Селим наверняка подстерегает его где-нибудь поблизости. Какое у него было лицо! Ох! Страшненное! Пожалуй, страшнее, чем у Джина. Сразу видно, настоящий разбойник. Конец бы пришел Семке, если бы не его быстрые ноги и если бы не пират. Молодец, пират. Каково ему один на один со старым разбойником? А золота-то сколько? Ух ты! Целый ящик! Как раз бы на линкор. А в общем, правильно Спартак назвал этот остров островом страха. В нескольких сантиметрах от его глаз, по песку, проворно перебирая лапками, бежала черная букашка. Она остановилась против носа, пошевелила усиками, должно быть, спрашивая себя, куда ведут две темные дырки и стоит ли в них забираться. Решив, что не стоит, букашка побежала дальше и юркнула в норку. Со стороны дубовой рощи донеслись выстрелы. Семка почувствовал два противоречивых и одинаково сильных желания. С одной стороны, ему захотелось стать крошечным насекомым, вроде букашки, и забиться в какую-нибудь щель. С другой стороны, вылезти из-под коряги и посмотреть, кто и зачем стрелял. Он долго колебался. Любопытство явно одерживало верх над страхом. Он пытался уговорить себя, не вылезай, Семка, разве тебе тут плохо? Селим тебя тут никогда не найдет. Ну, стреляют, а тебе какое дело? Пусть стреляют. Семка тяжело вздохнул и выполз из-под коряги. Прижимаясь к обрыву, выбрался на открытое место. Каково же было его удивление, когда у противоположного берега протоки, метрах в 30, он увидел голубой бриг-победитель. И уж совсем невероятным, просто неправдоподобным, показалось то, что на корме брига стояла Лена. Ее, видимо, тоже встревожили выстрелы, потому что она, не отрываясь, смотрела в сторону дубовой рощи. Ее светлые волосы, перевязанные сзади синей лентой, почти доставали до пояса. Семка хотел окликнуть ее, от радости и удивления забыл и про Селима, как вдруг на бровке обрыва появился человек. У него было страдальчески перекошенное лицо, и держался он, странно пригнувшись, словно кто-то тянул его за левую руку. Он начал осторожно спускаться к лодке, помогая себе одной правой рукой. «Ты что тут делаешь?» – отчетливо донесся до Семки его хриплый голос. «Где старик?» «Не знаю», – растерянно пролепетала Лена. «Мы с папой». Человек не дал ей договорить, отпихнул лодку от берега, вскочил в нее. «Что вы делаете?» – вскрикнула девочка. «Это не ваша лодка!» «Сиди!» – сквозь зубы процедил человек. Он стал выгребать против течения, сначала правым веслом, а когда лодка начала разворачиваться, той же правой рукой взялся за левое весло. «Дайте мне сойти!» – сказала Лена, и, видя, что человек не обращает внимания на ее просьбу, закричала. «Па-па-па!» «Замолчи!» – сказал человек. «Убью!» Семка зажмурился. «Неужели убьет? Ой, что же это такое?» Открыл глаза. Лена сидела на корме. На ее лице окаменело недоумение. «Что же она не прыгает в воду?» – думал Семка. «Прыгай, прыгай!» Готова была сорваться с языка, но страх сковал его. Лодка медленно начала огибать остров. До нее было не больше 10 шагов. Семка прижался к глинистому обрыву. Сейчас этот второй разбойник заметит его, и конец. «Стой!» – разнеслось по реке. Вдоль обрыва, ломая кусты, бежал дядя Вася. «Конечно, дядя Вася! В командирском кителе и в черных морских брюках. Ой, что сейчас будет?» «Стой! Заворачивай! Не уйдешь! Стрелять буду!» Дядя Вася вскинул руку. Блеснул металл. Семка ожидал, что тот в лодке бросит весла и упадет, но он продолжал грести, попеременно то правым, то левым веслом, и даже не посмотрел в сторону дяди Васи. Лодка шла медленно, зигзагами, до тех пор, пока ее не подхватило течение главного русла. После этого она начала удаляться от острова, наискосок пересекая реку. Дядя Вася опустил руку. «Патронов нету», – с отчаянием подумал Семка. Тут он увидел, как дядя сбросил китель, брюки, ботинки и прямо с обрыва махнул в воду. Семка почему-то тоже начал стаскивать с себя рубашку. После встречи с геологом Прохор не сомневался, что его преследуют. Увидев Лену в лодке, мигом сообразил, Если она останется сидеть на корме, то прикроет его, и с берега по нему не рискнут стрелять. Так оно и вышло. Когда же его преследователь прыгнул в воду и поплыл следом, Прохор понял, что теперь не уйти. Лодка виляла из стороны в сторону, подвигалась медленно, до противоположного берега оставалось еще порядочно. Да и много ли нагребешь одной правой рукой, когда при каждом движении тело сотрясается от пронзительной боли? Он взглянул в сторону преследователя. Плывет ходка, догонит. Что с ним сделаешь одной рукой-то? Был бы наган, припугнуть. Да, свалял ты дурака, Прошка. Боль и страх подавили твою волю, помутили разум. Даже не обыскал геолога, а вось бы нашлось оружие. И потому пропадешь ни за что. Догонят тебя, догонят. Лодка тяжела, словно камнями нагружена. А тут еще девчонка. Девчонка, вот оно. Выручай, девчоночка. Прошка еще с вами потягается. Не взять его голыми руками, врете. Прохор взглянул на Лену. Она словно оцепенела. По бледным щекам стекали капли. Непонятно, брызги или слезы. Плавать умеешь? Девочка отрицательно покачала головой. Вид у нее был такой беспомощный, что Прохору стало не по себе. Жалкие отрывочные мысли колотились в голове, как ночные бабочки о стекло. Утонет. За что? Спасет этот. Нырнет, вытащит. А я тем временем. Сами виноваты, жить не даете. Сами. Сами. Прохор привстал с банки. Лена близко увидела его, словно бы затуманенные хмелем глаза. Поняла. Сейчас случится что-то ужасное. «Ой, дядя, что вы?» «Кричи, спасут!» «Эх!» Сильный толчок в плечо опрокинул девочку в воду. Она схватилась за борт, но Прохор ударил по руке. Нет, не сломалась пружина. Чуть натреснула, но работала исправно. Он сел на банку и в ту же секунду увидел, как с острова бросается в воду загорелый мальчишка. Откуда он взялся? Неужели помешает? Семка плыл, стараясь не отрывать глаз от того места, где барахталась Лена. Никогда он так быстро не плавал, даже на перегонки. Ему казалось, будто он бежит по воде. Впереди маячила голова девочки, вокруг взлетали брызги. Голова скрылась. «Милая Леночка, подожди, подожди, еще немножко, ну подожди ж!» – кричало Семкино сердце. Голова опять показалась на поверхности, мелькнули руки. Семке сделалось жарко. Он не чувствовал упругой плотной массы воды. Он словно летел по воздуху. Он хотел крикнуть, ободрить Лену, но на это у него не осталось сил. Вот уже близко, еще несколько взмахов. На том месте, где была Лена, расходились круги. Семка глотнул воздуха, нырнул. Открыл глаза. Мутно-желтая глухая мгла окутала его. Вот, белое пятно. Это она. Семка ухватился за платье, подбросил девочку вверх. Вынырнул. Вдохнул воздуха и почувствовал соднящую боль в груди. Он не видел лица Лены, только волосы ее растекались по поверхности, покачивались, волновались, словно водоросли. Семка помнил плакат, что висел на водной станции. Там показаны все способы спасения утопающих. Он схватил Лену за волосы, повернул вверх лицом. Оно было бледное, это лицо, и глаза закрыты. Семка поплыл обратно, загребая одной рукой, и тут почувствовал, что вовсе не продвигается вперед. Он прикладывал огромные усилия, а руки и ноги едва шевелились. Ему стало холодно. Он обессилел. «Сема, помочь?» Это голос дяди Васи. «Помоги!» – хотел крикнуть Семка. «Помоги!» Но вспомнил. «Дядя должен поймать того!» И упрямо выдохнул. «Я сам!» «Я должен плыть!» – думал он. «Но до чего же плотная стала вдруг вода?» Она не поддается усилиям руки. А стоит отпустить руку, и вода опять теряет плотность. Расступается, готовая поглотить тебя. Я должен плыть. Вот он, берег. Зеленый и твердый. До него рукой подать. Но как далек он сейчас. Плыть, плыть. И Семка плыл. Или ему казалось, что он плыл. Мышцы ныли, требовали полного покоя. Временами звуки надводного мира почему-то совершенно исчезали. В какой-то момент он ощутил легкость в руке, которая держал Лену. Он подумал, что опустил ее слишком низко, и поднял руку над водой. Но легкость не проходила. Рука его была пуста. Лена исчезла. «А-а-а!» – закричал Семка, и вода залила рот. Кто-то крепко ухватил его за руку, потянул вверх. Весь следующий день Семка пролежал в постели. Дядя Вася задержался в Ликине, и Семке было скучно. У него ничего не болело, но мать ни за что не соглашалась выпустить его на улицу. Она не отходила от кровати и выполняла все его желания. И что особенно его удивляло, ни словом не обмолвилась о задачах. Под вечер к нему пришли друзья. Спартак, облаченный в новенькие отутюжные брюки, ослепительно белую рубашку с шелковым алым галстуком на груди, от дверей промаршировал прямо к Семкиной постели, отдал салют и громко, как на торжественной линейке, провозгласил. «Спасибо тебе за сестру, Сема Нерушимый Утес! Ты спас ее и вел себя геройски! Ты совершил подвиг!» Семка растерялся, взглянул на Витьку, у того улыбка от уха до уха. Обиженно отвернулся. Ну вот, начались шуточки. Теперь проходу не дадут. Видно, им этот, как его, товарищ Сомов, рассказал, как Семка тонул, вместо того, чтобы спасать Лену, и как его самого пришлось спасать. «Сами бы попробовали», — угрюмо буркнул Семка, рассматривая стену. «А ты?» — он взглянул на Спартака. «Ты же вовсе плавать не умеешь. Не тебе надо мной смеяться». «Семка, честная пионерская, мы не смеемся». Спартак приложил к груди руки для убедительности. «Мы серьезно. Если бы не ты, Ленка бы утонула. Нам дядя Вася все рассказал». «Значит, ты совершил подвиг. Вот хоть Витьку спроси. Ведь совершил, Витька?» «Совершил», — не раздумывая подтвердил Витька. «Врут», — решил Семка. «Какой же это подвиг? Просто я очень боялся, что Лена утонет, и мне было жалко ее». «Значит, ты настоящий герой», — воодушевленно заключил Спартак. Семка так и не поверил ему, но в груди стало горячо от счастья. Чтобы не показать свою радость, он спросил Витьку. «Ну что, Юрик сказал про радиоприемник?» «Сказал, малявка. Попало тебе?» «Нет, отцу все некогда. Говорит, когда получу отпуск, выпарю сразу за все. Уметь надо, понял?» Веселый голос был у Витьки. Видно, будущее его не страшило. Глава 32. 20 лет спустя. Эту историю мне рассказал Семка Берестов через 20 лет после того, как она произошла. Я встретился с ним в вагоне поезда дальнего следования. Теперь это был высокий, плотный, по-спортсменски точный в движении, голубоглазый военный моряк, капитан третьего ранга. Судя по зеленым кантам на погонах, пограничник. И звали его уже не Семкой, а Семеном Ивановичем. В то время как другие пассажиры, охваченные желанием победить дорожную скуку, сражались в домино и шахматы, Семен Иванович часами простаивал в коридоре у окна с трубкой в зубах. Он смотрел на проплывающие мимо поля перелески и речки, станции и заводы, и, по-видимому, совершенно не испытывал скуки. Тут в коридоре мы с ним и разговорились. От него я узнал, что Спартак стал журналистом. Лена пошла по стопам отца и сейчас находится где-то в Якутии с разведывательной партией. Витька работает буровым мастером на нефтепромыслах в районе Ликино. Федька Завьялов успел навоеваться. Он ухитрился попасть на фронт в 1942 году, стал разведчиком. В конце войны получил звание Героя Советского Союза. Теперь руководит объединенным колхозом в Машковском районе. «А что Василий Алексеевич?» – спросил я. «Дядя Вася погиб в 1943 году на Северном флоте. Был старпомом на эсминце. Жена его тоже погибла во время блокады Ленинграда. После них остался сын, Федькой звать. Живет у моей матери». Семен Иванович закурил трубку, как-то нерешительно улыбнулся. «Удивительная штука наша жизнь. Она бешеными скачками летит вперед, но внутренняя ее суть остается неизменной. Я еду из отпуска, давно не был в родном городе. Приехал, Федьку не узнать. Вырос парнишка. На меня не насмотрится. Весь вечер на шаг не отходит. Как же, в его глазах я герой. Смотрю я на него и думаю. Да ведь это сам я и есть. Это мое детство. Мое детство». Оно проходило под влиянием ледового дрейфа папанинцев, перелетов Чкалова и Громова, героизма пограничников Хасана. Мы спешили совершить что-нибудь героическое. Мы опасались, что на нашу долю героического не останется. Помню, на следующий день после приезда выхожу во двор и не узнаю его. Нет ни пустыря, ни старого вяза, ни нашего бревна. Возвышаются на бывшем пустыре пятиэтажные дома. На месте сараев разбит сквер. И до чего же грустно мне сделалось. Право же, чуть не до слез. Особенно бревно жалко. Ведь там была надпись, выведенная дядиной рукой. Да и я перед уходом на флот расписался. Семка Б. Июнь, 1944 год. Но тут окружили меня ребята. Столько почтения во взглядах, что даже как-то неудобно мне стало. Ну и Федор, конечно, герой дня. Вопросы посыпались. Пришлось объяснять, чем отличается линкор от крейсера и какова их максимальная скорость. Что такое радиолокация и правда ли, что все моряки отважны, как львы. К концу нашей беседы, по-моему, половина ребятни с улицы Малый Спуск твердо решила идти в моряки. Я смотрел на них и дивился про себя. Мне казалось, что я давно знаю их. Этот чем-то напоминает Витьку Терехова, другой – вылитый Спартак, хотя лицом нисколько на него не похож. Я понял, почему они знакомы мне. Их герои носят другие имена, но масштаб их мыслей, их мечтаний остался тот же. Он не мельче, возможно, даже крупнее. Они так же, как мы в свое время, спешат стать героями, боятся опоздать. Что ж, верно, они ими станут. Семен Иванович запалил потухшую было трубку, улыбнулся. И тогда грусть моя улетучилась. Да, конечно, не было дорогих для памяти предметов, пейзажей, деревьев. Но зато в настоящем уцелело, растет и развивается самое ценное из прошлого. Дух героического. Жизнь идет правильно. Он глубоко затянулся. Колеса отбивали свой однообразный ритм. Вагон покачивало. Велика была скорость. Воздушный вихрь ворвался в окно, выхватил из трубки моего собеседника пучок искр, и они, метеорами мелькнув за окном, растаяли в синем вечернем воздухе. Конец.